Глава 42. Постепенно Женя пришел в себя, раны его стали затягиваться. У меня тоже все было хорошо по анализам. Витамины придали сил, а может, то, что все стало спокойно, и динамика выздоровления у моего мужчины положительная. Спустя время он уже перестал быть белым, как стена, стал подниматься и через 2 недели выглядел уже почти нормально. «Ева», — взял он меня за руку. Мы сидели вместе на его кровати. Его перевели в обычную палату для одного пациента, и почти все дни я проводила с ним. Вечерами расставаться было тяжело, а в своей палате неспокойно и одиноко. Привыкла уже всегда быть рядом с ним. Мы как будто стали одним целым, и если нас делили, нам обоим было не по себе». «Завтра мы улетаем». «Уже?» «Да, пора». «Но как же твои раны? Ведь не зажили еще до конца». «Они будут долго заживать. Перелет я смогу перенести». «Уверен?» «Конечно», — провел он пальцами по щеке. «Доверься мне. Помнишь? Ты обещала. Я знаю, что делаю. Ладно?» «Ладно. В 5 утра машина отвезет нас в аэропорт. Будь готова к этому времени». «Куда летим?» «В Германию, как планировали. Там найдем твоего отца». Я улыбнулась. «Неужели этот весь кошмар позади? И папе больше ничего не угрожает? Скоро мы будем все вместе». «Мы полетим обычной авиалинией», — подняла на него глаза. «Да, под новыми именами. Думаю, что после этой истории Яна будут искать». «Кто?» «Полиция». «Из-за того, что ты... ты...» Не получалось никак произнести это вслух. Женя твердо посмотрел на меня. «За то, что я убил его. И не только его. Но это было необходимо». «Ясно. Мне кажется, я никогда это все не забуду. И мне еще долго будут сниться кошмары». Он обнял меня, аккуратно прижав к себе, чтобы не тревожить раны. «Все пройдет. Главное, у нас получилось избавиться от этого кошмара». «Да, благодаря тебе». Я благодарно прильнула к его щеке. «Если бы не он, я бы так и жила в этом доме-тюрьме, пока не надоело бы Измайлову, и он не прикопал бы меня где-нибудь в лесу». «Не благодари. Я не поступил бы иначе, даже если бы нас ничего не связывало». «Правда?» — с интересом взглянула на него. «Правда. Не терплю несправедливость к слабым. И такой козел, как Измайлов, другой участи не заслуживает». «И даже если бы я ничего не значила для тебя, ты все равно бы помог?» «Да». «Какой ты благородный. Настоящий мужчина», — покачала я головой. Женя с насмешкой посмотрел на меня. «Почти принц». «А я не смеюсь», — возмутилась его насмешком в сторону моих комплиментов. «Иди сюда лучше, принцесса ты моя», — засмеялся он в ответ и притянул к себе ближе. Утянул за собой на матрас, полез руками под кофту, нащупал грудь и сжал. «Эй, с ума сошел? Мы в больнице!» Снова возмутилась и попыталась слезть с него. Женя зафиксировал мои ноги, не давая уйти. «Да плевать. Хочу свою женщину прямо сейчас». «Нас могут услышать». «Пусть слушают. Палата платная, так что...» С этими словами он стянул свитер и бросил его на пол, взялся за бюстгальтер. «Вот он, поправился, называется», — проворчала я, а потом резко втянула воздух, когда его губы коснулись соска. Да, секса не было у нас давно, и тело тут же отозвалось на его ласку, изголодавшееся по теплым мужским рукам. Стащил мои джинсы, расстегнул свои и насадил меня сверху. Удерживая руками меня, начал двигаться. От резких толчков закружилась голова с непривычки. Я вжималась пальцами в его плечи. Он, забыв о своих ранах, целовал грудь и двигался все быстрее и быстрее во мне, пока мы оба не достигли точки и не получили каждый свою дозу оргазма, который казался очень ярким и острым после длительного перерыва. Начинается посадка на рейс 134, Москва-Берлин. Просьба перейти на посадку. Прозвучал на весь зал голос девушки-робота. Ну что, Марта, идем? Это наш самолет. Мы оба были в шапках и солнечных очках. Все же дополнительная мера предосторожности не помешает. Да, идем, любимый. Мы вместе, держась за руки, подошли к нашему коридору. Стюардесса проверила наши билеты и пригласила пройти дальше. Пока шла, смотрела в окно на серую Москву. Грустно все равно на душе. Покидать страну тоскливо. Когда мы сели на наши места, Ян спросил: «И чего мы такие печальные?» Заметил. Как всегда, ничего от столь наблюдательного мужчины не укроется. Грустно улетать из дома. «Понимаю». Он обнял меня, положив мою голову к себе на плечо. «Мы вернемся когда-нибудь». «Правда?» «Да, если захотим. Правда, не в этот город, но в Россию вернемся. Позже». «Что ж, возможно». А пока нужно привыкать к чужой стране. Главное, что мы живы. Мы вместе. А остальное приложится.